Дин Кунц. Полночь. Первая дорожка второй кассеты. Нет, как ты можешь говорить это? Эдди больше нет. Он был такой чудесный, такой маленький и славный, а теперь его нет. Ничего уже никогда не будет. Скоро ты почувствуешь себя лучше, — заверил ее Лоуман. Боль пройдет, и ты даже не заметишь, как это случится. Все это уже не будет казаться тебе таким важным, как сейчас. Обещаю тебе, так оно и будет. Ты успокоишься. Она прищурилась и внимательно, с удивлением, посмотрела на него, словно он нес несусветную чушь. Откуда ей было знать, что с ней произойдет? Орси вонзил иглу в ее руку. Нелла вздрогнула. Золотистая жидкость потекла в вену, вливаясь в поток ее крови. Она закрыла глаза, и слезы снова медленно поползли по ее щекам. Не от того, что укол был болезненным, нет. Ее мучила мысль о смерти сына. Может быть, действительно лучше не тревожиться? Не любить и не страдать так сильно? — подумал Лоуман. Шприц был пуст. Орси вынул иглу из вены. Его глаза снова встретились с глазами Лоумана. По телу Неллы пробежала судорога. Для полного превращения нужно было сделать еще две инъекции, и кто-нибудь должен был оставаться около Неллы в последующие 4 или 5 часов. Не только для того, чтобы следить за действием лекарства, но и чтобы она не покалечила себя, если начнет метаться в переходный период. Становление нового человека не было безболезненным процессом. Нелла опять вся передернулась. Орси наклонился над ней, и свет от лампы, падая на стекла его очков под другим углом, превратил их в маленькие зеркальца, так что за ними совсем не видно было глаз, и это придавало его лицу зловещее, угрожающее выражение. Судороги на этот раз, более длительные и сильные, сотрясли тело Неллы. «Что здесь происходит?» — раздался в дверях голос Джорджа Вальдоски. Лоуман был настолько поглощен наблюдением за Неллой, что даже не заметил, как вошел Джордж. Он быстро вскочил на ноги, выпустив руку Неллы. «Доктор считает, что она нуждается в...» «А это еще что за лошадиная иголка?» — воскликнул Джордж, имея в виду шприц. «Сама игла была ничуть не больше, чем те, которые обычно пользуются для уколов. Транквилизатор. Успокаивающее лекарство», — объяснил врач. «Ей необходимо успокаивающее», — прервал его Джордж. «Да такой дозой быка свалить можно». «Ну что ты, Джордж, доктор знает, что делает», — вмешался Лоуман. Между тем лекарство действовало на Неллу все сильнее. Тело ее внезапно напряглось и застыло, пальцы сжались в кулаки, скулы заострились так, что видны были желваки, зубы крепко стиснуты. На горле и на висках набухли синие жилы, и видно было, как они отчаянно пульсируют в такт сумасшедшему биению сердца. Глаза вылезли из орбит, и она перешла в то особое сумеречное состояние, которое и было превращением. Состояние, пограничное между тьмой и светом, сознательным и бессознательным. «Что с ней?» — закричал Джордж. Зубы Неллы сжались еще крепче. Губы кривила гримаса боли, и вдруг она издала странное низкое рычание. Тело ее изогнулось дугой над кроватью. Казалось, в ней кипит какая-то дикая нечеловеческая энергия, словно в паровом котле со слишком высоким давлением, который вот-вот взорвется. Потом она снова упала на постель. Новая, еще более сильная судорога прошла по ее телу, и вся она покрылась обильным потом. Джордж взглянул на Уорси, потом на Лоумана. Он ясно сознавал, что здесь что-то не так, чувствовал, что происходит что-то ужасное, но не мог понять, в чем дело. «Стой!» Лоуман навел свой револьвер на Джорджа в тот момент, когда тот попробовал отступить в прихожую. «Иди сюда, Джордж, и ляг на кровать рядом с Неллой». Джордж замер в дверях, испуганно и недоверчиво глядя на револьвер. «Если ты попытаешься выйти отсюда, — предупредил Лоуман, — я вынужден буду застрелить тебя. А мне совсем не хочется этого делать». «Ты не сможешь, — сказал Джордж, думая, что их многолетняя дружба помешает Лоуману сделать это». «Смогу, — холодно ответил Лоуман. — Если понадобится, я убью тебя, и никто ничего не узнает. Мы сочиним такую историю, которая вряд ли тебе понравится. Скажем, что в твоих показаниях кое-что не сходилось. Мы стали проверять и нашли доказательство, что это ты убил Эдди. Убил своего собственного сына. Объясним это сексуальным извращением. А когда мы поймали тебя с поличным, ты выхватил из кобуры мой револьвер. Но завязалась драка, тебя пристрелили, и дело закрыто». Угроза Лоумана была чудовищна сама по себе, но еще ужаснее она оказалась от того, что слова эти произносил человек, которого Джордж считал своим самым близким, самым закадычным другом. Он был так потрясен, что с минуту вообще не мог говорить и стоял, молча глядя на Лоумана, потом шагнул обратно в комнату. «Ты стал бы уверять всех? Позволил бы им думать, что я мог сделать такое с Эдди? Но почему? Зачем это? Зачем ты это делаешь, Лоуман? Какого черта тебе все это нужно? Кого? Кого ты защищаешь?» «Ложись на кровать», — повторил Лоуман. Доктор Уорси уже готовил второй шприц для Джорджа. Неллу беспрерывно сотрясала страшная дрожь. Она вся корчилась и извивалась в судорогах. Пот тек по ее лицу. Влажные спутанные волосы разметались на подушке. Глаза ее были открыты, но, казалось, она никого и ничего не видела вокруг себя. Взгляд ее был устремлен куда-то дальше, за пределы этой комнаты, а, может быть, наоборот, погружен в ее собственную душу. Лоуман не знал, что она может видеть сейчас. Он ничего не помнил из собственного превращения, кроме мучительной, разрывающей внутренности боли. Джордж Вальдовски медленно и неохотно подошел к постели. «Ради Бога, объясни мне, что происходит, Лоуман. Что это? Что все это значит?» «Все будет хорошо», — заверил его Лоуман. «Все это для твоего же блага, Джордж. Серьезно, тебе будет гораздо лучше, чем сейчас». «Какого еще блага? Что значит лучше? Бога ради, скажи мне, ложись, Джордж». «Вот увидишь, все будет отлично», — снова сказал Лоуман. «Без сомнения, вам будет намного лучше», — подтвердил доктор Уорси, наполнив шприц золотистой жидкостью из новой бутылочки. «Исключительно для твоего блага», — еще раз повторил Лоуман. «Верь мне, я тебя не обманываю». Все так же, держа револьвер наготове, он дождался, пока Джордж лег на кровать, и ободряюще улыбнулся. Глава 18. Дом Гарри Тальбота весь был из разных сортов дерева, и в нем было множество больших окон, выходивших на все стороны свет. Он стоял всего в трех кварталах от центра Мунлайт-Коува на Конкистадор-авеню. Примечание. Конкистадор. Завоеватель. Конкистадорами назывались испанцы, хлынувшие в Америку после ее открытия для завоевания новых земель. Примечание редакции. Улица получила это название, потому что когда-то, в незапамятные времена, здесь останавливались испанские завоеватели, сопровождавшие католических священников-миссионеров, основывавших свои миссии на побережье Калифорнии. Иногда Гарри представлял себе, что он один из этих солдат, суровых и смелых первооткрывателей, бесстрашно идущих по неведомой земле туда, на север. Думать так было приятно, потому что в этих мечтах он был крепким, здоровым и сильным, а не калекой, прикованным к инвалидному креслу. Большинство домов Мунлайт-Коува, спускаясь по лесистым склонам холмов, выходило окнами на океан, а из окон Гарри открывался прекрасный вид для человека, который целые дни только и занимался тем, что подглядывал за своими согражданами. Окна спальни на втором этаже выходили на северо-запад, и оттуда можно было увидеть, хоть и не полностью, все улицы, пролегающие между домом и бухтой. Джунипер Лейн, Серра-стрит, Рошмруэй и Кипарисовую аллею, а также и те, которые их пересекали. На севере открывался вид на Оушен-авеню и даже немножко дальше. Конечно, поле зрения Гарри было бы неизмеримо уже, не будь его дом на один этаж выше большинства окрестных построек, и не имея он сам такого первоклассного снаряжения, как мощный телескоп и отличный морской бинокль. В понедельник вечером, 13 октября, примерно в половине десятого, Гарри сидел на специальном, сделанном для него на заказ табурете, между двумя громадными окнами, выходившими на запад и на север, склонившись к окуляру телескопа. К высокому табурету были приделаны подлокотники и спинка, четыре толстых, крепких, широко расставленных для максимальной устойчивости ножки крепились к тяжелому основанию, с тем, чтобы он не мог перевернуться, когда Гарри забирался на него со своего кресла. Он был снабжен ремнями, вроде тех, которыми пристегиваются в автомобиле, так что Гарри мог спокойно наклоняться к телескопу, не боясь соскользнуть и упасть на пол. Поскольку его левая нога и левая рука были полностью парализованы, а правая нога слишком слаба для того, чтобы на нее можно было опереться, он мог рассчитывать только на свою правую руку, которая, слава богу, уцелела в этой вьетнамской мясорубке. Таким образом, перетащить свое непослушное тело с кресла на табурет было для Гарри весьма нелегким делом. Однако все его мучительные попытки и затраченные усилия окупались с лихвой. Благодаря своим оптическим приборам Гарри с каждым годом все больше ощущал себя полноправным участником окружающей жизни. Взгромоздившись на высокий табурет и приникнув к окуляру, он чувствовал себя одним из главных героев фильма, который прокручивали перед его глазами. Сюжет этот так захватывал его, что он забывал о своих увечьях. Одна из самых любимых его лент носила название «Заднее окно», с Джимом Стюартом в главной роли. Он смотрел ее, наверное, раз сто. Сейчас его телескоп был наведен на заднюю стену похоронной конторы Каллана, единственного заведения такого рода в Мунлайт-Коуве, находившегося на Джунипер-Лейн, ближе к морю. А для того, чтобы увидеть это место, надо было направить объектив точно между двумя домами, стоявшими на его собственной улице. Потом мимо толстого ствола высокой могучей сосны и дальше через переулок, соединявший эти две улицы. Задняя стена похоронной конторы как раз выходила в переулок, и Гарри виден был угол гаража, где стоял катафалк. Задняя дверь дома и недавно пристроенный к дому флигель, в котором трупы обмывали и бальзамировали, готовя к последнему прощанию или сжигали. В последние два месяца у Каллана творилось что-то странное. Однако сегодня, несмотря на долгое и терпеливое наблюдение, Гарри не заметил ничего необычного, никакого оживления и суеты. Все было спокойно. «Муз!» — позвал Гарри. Собака вскочила со своей подстилки в углу, мягко ступая, пробежала через темную спальню и остановилась у ног хозяина. Это был большой взрослый пес, совершенно черный, так что его шерсть сливалась с темнотой, делая его почти невидимым. Он обнюхал ногу Гарри, правую ногу, которая еще не совсем потеряла чувствительность. Наклонившись, Гарри приласкал собаку. «Принеси-ка мне пиво, дружище». Мус был служебной собакой, специально натренированной в обществе по выращиванию собак для обслуживания инвалидов. Так что ему нравилось быть нужным кому-то. Он был рад, когда его звали на помощь и давали какое-нибудь задание. Он помчался к маленькому холодильнику в углу, вроде тех, которые стоят под прилавками ресторанов для охлаждения закусок и напитков, и которые можно открыть, нажав ногой на педаль. «Вот тебе и на». «Пусто!» — воскликнул Гарри. «Я забыл принести упаковку из кухни, когда был там днем». Собака уже и сама поняла, что в холодильнике пива нет. Она пробежала через коридор в прихожую. Гарри слышал, как ее когти стучат о полированное дерево. В комнатах не было ковров, чтобы легче было проехать по дому в инвалидной коляске. В прихожей пес подпрыгнул и лапой нажал на кнопку лифта. Сейчас же весь дом наполнился тихим гудением и поскрипыванием. Лифт поднимался наверх. Гарри снова наклонился к телескопу, вернувшись к созерцанию похоронной конторы Каллана. Туман окутывал все, колыхаясь белыми волнами, местами плотными, местами почти прозрачными. Но на заднем дворе флигеля горели фонари, так что Гарри все было хорошо видно. Мощные линзы телескопа так сильно сокращали расстояние, что ему казалось, он стоит там, между одинаковыми кирпичными столбиками, с двух сторон огораживающими проезд к дому. Если бы ночь не была так туманна, он мог бы сосчитать заклепки на металлической двери покойницкой крематория. Он услышал, как сзади открылись двери подъехавшего лифта, простучали когти Муза. Собака зашла в лифт, и он начал спускаться. Гарри надоело разглядывать безлюдный двор конторы Каллана, и он слегка повернул трубку телескопа, направляя ее южнее, туда, где за похоронной конторой простирался пустырь. За ним, на другой стороне Джунипер Лейн, стоял дом Госдала. И Гарри навел объектив на резкость так, чтобы лучше видеть окно столовой и то, что происходило за ним. Затем здоровой рукой он отвинтил окуляр и положил его на высокую металлическую подставку рядом с табуретом, быстро и ловко заменив его другим, более мощным, выбрав из тех, которые лежали на подставке. Туман к этому времени немного рассеялся, и он прекрасно видел все, что происходило в столовой Госдалов, словно заглядывал в комнату с их собственной веранды. Герман и Луиза играли в карты с соседями Дэном и Верой Кайзерами, как это обычно бывало по понедельникам, а иногда и в пятницу вечером. Лифт дошел до нижнего этажа и остановился. Урчание мотора прекратилось, в доме опять стало тихо. Мус, конечно, уже спешил по коридору на кухню. В ясные ночи, которые хоть изредка, но выдавались в Moonlight Cove, да еще если Дэн Кайзер садился спиной к окну под определенным углом, Гарри удавалось даже разглядеть карты в руке у Дэна. Несколько раз, участвуя таким образом в игре, он пытался подсказать Герману Госдалу, какие карты имеются у его противника и как ему надо ходить, чтобы не попасть в ловушку и не остаться в дураках. Но Гарри никогда не рассказывал людям о том, сколько времени он проводит в своей спальне вот так, не зажигая света, чтобы его силуэт не вырисовывался на фоне окна, становясь невидимым соучастником их жизни. Они бы не поняли. У них-то ведь руки и ноги были целы. Они могли подумать, что у него не только с конечностями не все в порядке, но и с головой. Они сочли бы его любопытство бесцеремонным и назойливым, могли бы возмутиться, что он сует нос в чужие дела, и даже хуже. решили бы, что он извращенец и использует всю эту оптику, чтобы подглядывать за женщинами. Ничего подобного Гарри Тальбот никогда себе не позволял. Он сам установил для себя твердые правила наблюдения в телескоп и бинокль и выполнял их неукоснительно. Следуя одному из таких правил, он никогда не подсматривал за женщинами, когда они раздевались. Орнелла Скарлетти жила наискосок от него через улицу. И однажды он случайно обнаружил, что иногда вечерком она любит, сбросив с себя всю одежду, полежать в своей спальне, читая или слушая музыку. Она зажигала только одну маленькую лампочку у кровати, к тому же на окнах, кроме тяжелых штор, которые она не считала нужным задвигать, висели еще и легкие занавески, так что вряд ли кто-нибудь мог бы заметить ее в глубине комнаты, особенно если у него не было таких мощных оптических приборов, как у Гарри. Орнелла была восхитительна. Даже сквозь легкую ткань занавесок в мягком приглушенном свете настольной лампы Гарри видны были все самые потаенные уголки ее прелестного тела. Потрясенный и очарованный видом ее ноготы, он, наверное, целую минуту не мог пошевелиться, с изумлением и восторгом созерцая все соблазнительные изгибы ее длинноногого стройного тела и пышной груди. Затем, сбросив с себя наваждение, весь красный и потный от стыда и желания, он резко развернул телескоп. Гарри уже 20 лет не знал женщины, и все же он никогда больше не позволял себе заглядывать в спальню Орнеллы. Часто по утрам он наводил объектив на окно ее крохотной кухоньки, наблюдая, как она завтракает, запивая гренки с яичницей или горячую сдобную булочку апельсиновым соком. Гарри не мог на нее насмотреться, не мог оторвать глаз от ее лица, столь удивительно прекрасного, что у него не было слов, чтобы выразить это. Вдобавок, судя по тому, что Гарри было известно о ее жизни, Орнелла была очень доброй и хорошей девушкой. Подсмеиваясь над собой, Гарри подумал, что влюбился в нее, словно школьник в свою учительницу. Она была недосягаема. Но это не значит, что его безответная любовь дает ему право ласкать своим бесстыдным взглядом ее обнаженное тело. Нет, такое поведение казалось ему бесчестным. Точно так же, если он случайно, сам того не желая, вторгался в интимную жизнь своих соседей, он тут же отводил взгляд. Да, он смотрел, как они ссорятся друг с другом, это правда. И он смотрел, как они вместе смеются и радуются чему-то. Это он тоже не отрицал. И как они едят, играют в карты, сидят на диете, моют посуду и занимаются другими домашними делами, бесконечными и бесчисленными. Но он делал это не потому, что хотел узнать какие-то пикантные подробности их жизни или почувствовать себя выше их. Чего он действительно хотел, так это стать частицей их жизни, быть хоть немножко ближе к ним, даже если они никогда не узнают об этом, почувствовать себя членом этой большой семьи. Он хотел знать о них как можно больше, чтобы иметь право волноваться и тревожиться за них, и эти заботы и переживания наполняли его жизнь, делая ее богатой и интересной. Гарри снова услышал шум лифта, значит, Мусс уже побывал на кухне и, достав из холодильника банку холодного пива, возвращается обратно. Гарри Тальбот всегда отличался общительностью, поэтому, когда он вернулся с войны калекой, ему советовали поселиться в пансионате для инвалидов, где он был бы окружен людьми и где о нем бы заботились. Врачи предупреждали, что в мире здоровых людей ему нет места. Они не примут его, будут бессознательно, но жестоко отталкивать его от себя. Он будет мучиться, постоянно сталкиваясь с этой бездумной жестокостью, и в конце концов почувствует себя страшно одиноким и никому не нужным. Но помимо общительности, Гарри обладал еще и упрямым независимым характером. и перспектива поселиться в пансионате для инвалидов, где его будут окружать только такие же больные, увечные, не умеющие обходиться без посторонней помощи калеки, как он сам, пугала его еще больше, чем одиночество. Теперь он жил один, но у него был муз. Иногда к нему заходил кто-нибудь из соседей, а раз в неделю приходила экономка миссис Хансбок, от которой он прятал телескоп и бинокль в стенной шкаф. Большая часть из того, о чем предупреждали его врачи, чуть ли не каждый день находила подтверждение. Однако они не учли того, что Гарри сумеет устоять, создав себе собственную, воображаемую семью, тайно, но без всякого злого умысла, наблюдая за своими соседями. Лифт остановился на втором этаже. Дверь мягко отъехала в сторону, и Мус, вбежав в спальню, бросился прямо к табурету Гарри. Платформа, на которой стоял телескоп, была на колесиках, так что Гарри просто отпихнул ее от себя. Он нагнулся и потрепал собаку по голове, потом вынул банку с пивом из пасти Музы. Пес аккуратно держал ее зубами, ближе к донышку, чтобы не запачкать. Гарри зажал банку между своими покалеченными ногами и включил маленькую лампочку, стоявшую на столе с другой стороны от табурета. Он направил свет на банку так, чтобы видна была этикетка, желая убедиться, что это действительно пиво, а не кока-кола. Собака приучена была различать напитки, и в большинстве случаев умный пес не путал эти два слова и мог удержать в памяти команду «пиво» или «кока» всю дорогу до кухни. Но изредка случалось все же, что он забывал нужное слово и возвращался не с той банкой. Еще реже он вообще приносил какие-то другие вещи, ничего общего не имевшие с тем, зачем его посылали. Тапок, газету или банку с собачьими консервами. Однажды он принес сваренное вкрутую яйцо и так осторожно держал его в зубах, что скорлупа даже не треснула. Больше всего Гарри удивился, когда Мус как-то раз принес ему швабру экономки. Но, как бы там ни было, во второй раз пес уже не ошибался. Гарри давно уже подозревал, что все эти так называемые ошибки пса на самом деле не что иное, как желание разыграть своего хозяина. Постоянное тесное общение с Музом убедило его в том, что собаки тоже не лишены чувства юмора. На этот раз, однако, без всяких ошибок и шуток, Муз принес именно то, о чем его просили. При виде холодной запотевшей банки с пивом Гарри почувствовал, как у него пересохло в горле. Он выключил свет, приговаривая: «Молодец, Мус, хороший мальчик, умница, хорошая собака». Пес радостно залаял. Он сидел у высоких ножек табурета, подняв голову и выжидая, не понадобится ли хозяину еще что-нибудь. «Иди, Мус, отдыхай. Молодец, хорошая собака». Разочарованный пес побежал в свой угол и свернулся на полу, в то время как его хозяин откупорил банку и сделал большой глоток. Отставив банку в сторону, Гарри опять придвинул к себе телескоп. Он снова погрузился в ночную жизнь Мунлайт Коува, своих соседей, своей большой семьи. Госделы и Кайзеры все еще играли в карты. Во дворе похоронной конторы Каллана было по-прежнему пусто. Только туман клубился, образуя маленькие водовороты в лучах света. Южнее Конкистадор-авеню, в свете фонарей, Гарри увидел, как Рэй Чанг, владелец единственного в городе магазина телевизоров и электронной техники, прогуливает свою собаку Джека, золотистого сеттера. Он шел неторопливо, поджидая, пока Джек обнюхает каждое дерево вдоль дороги, выискивая наиболее подходящее местечко для своих ежевечерних надобностей. Гарри наслаждался мирным спокойствием этой сцены. но настроение его резко изменилось, когда он, повернувшись к северному окну, заглянул в дом Симпсонов. Домик Эллы и Денвера Симпсонов, хорошенький, кремовый, под черепичной крышей, построенный в испанском стиле, стоял неподалеку от Оушен-авеню, за старым католическим кладбищем. Ничто не заслоняло его от Гарри, так что он мог свободно заглянуть в любое окно. Он навел трубу телескопа на освещенную кухню Симпсонов. Гарри подправил резкость, так что бесформенное изображение превратилось в ясные, четко очерченные фигуры, и тут же увидел, что Элла Симпсон борется со своим мужем, пытаясь оттолкнуть его от себя, а тот изо всех сил прижимает ее к холодильнику. Она дико визжала, извиваясь в его руках и царапая ему лицо своими ногтями. Дрожь прошла по изуродованной спине Гарри. Он сразу понял, что необычное поведение этой пары тесно связано с другими странными вещами, которые он стал замечать в последнее время. Денвер был начальником почтового отделения Moonlight Cove, а его жена Элла содержала салон красоты, приносивший ей немалый доход. Обоим было слегка за 30, и, насколько Гарри было известно, это был счастливый брак. Их безобразная драка настолько выходила за рамки их обычных отношений, что Гарри ясно стало, она из ряда тех же неподдающихся объяснению зловещих событий, свидетелем которых он не раз бывал за последние недели. Элле удалось вывернуться из рук Денвера, но едва лишь она успела сделать один неверный шаг в сторону, как удар его кулака настиг ее сзади. Она тяжело повалилась на пол. Мус в своем углу почувствовал, как хозяин его весь напрягся. Пес поднял голову и стал принюхиваться. Пригнувшись к трубе телескопа и впившись глазами в окуляр, Гарри увидел, как из той части кухни, которая была вне поля его зрения, вышли два человека. Хоть на них и не было формы, он сразу узнал в них офицеров местной полиции Поля Хоусерна и Риза Дорна. Их присутствие здесь было лишним доказательством того, что интуиция не обманула Гарри. Инцидент с четой Симпсонов был частью какого-то странного и дикого сговора безумцев, примеры которого он все чаще наблюдал за последние несколько недель. Уже не в первый раз Гарри молил Бога послать ему разгадку тех невероятных событий, которые происходили в последнее время в его некогда спокойном маленьком городке. Хоусерн и Дорн подняли Эллу с пола и крепко поддерживали с обеих сторон. Она висела на их руках, почти не сознавая, что с ней делают, оглушенная ударом. Денвер что-то говорил не то полицейским, не то своей жене. Трудно было понять, к кому он обращался. Лицо его так исказилось от ярости, что Гарри просто мороз продрал по коже. В это время появился третий мужчина. Он подошел к окну, чтобы задернуть шторы. С моря наплывал густой туман, его пелена тянулась к востоку, мешая смотреть, но Гарри все-таки узнал, кто был этот третий. Доктор Ян Фицджеральд, старейший из трех врачей Moonlight Cove. Вот уже почти 30 лет он лечил жителей города, их детей и внуков, которые ласково звали его Док Фиц. Он был личным врачом Гарри, неизменно заботливый и внимательный. Он всегда с горячим участием относился к своим пациентам. Но сейчас Гарри просто физически ощущал, что от доктора исходит леденящий холод, словно от айсберга. Пока тот задергивал шторы, Гарри внимательно вглядывался в его лицо, замечая, какими жесткими стали его черты, какой лютой злобой горят его глаза. Это было совсем не похоже на старого милого Дока Фитца. Благодаря мощным линзам телескопа Гарри так близко видел лицо доктора, словно стоял в каком-нибудь футе от него. Но этот человек перед ним, вроде бы хорошо знакомый ему старый врач, казался в то же время совершенно чужим. Обе половинки штор сдвинулись, закрыв от Гарри кухню и все, что в ней происходило. Он откинулся назад, чтобы лучше видеть остальную часть дома. Гарри так сильно прижимался глазом к окуляру, что все лицо у него заболело. Он проклинал сгущающийся туман, пытаясь прийти в себя от увиденного и хоть немного успокоиться. Муз тихонько заскулил, словно спрашивал хозяина, что случилось. Минуту спустя Гарри заметил, что в угловой комнате зажегся свет. Он сейчас же повернул телескоп в ту сторону. Это была спальня самого Симпсона. Несмотря на туман, он разглядел, что Хоусорн и Дорн волокут Эллу вверх по лестнице и втаскивают в спальню. Они швырнули ее на стеганое синее одеяло, покрывавшее громадную широкую кровать. Денвер и док Фитц вошли следом за ними. Врач положил свой черный кожаный чемоданчик на тумбочку у кровати. Денвер задернул занавески на окне, выходившем на Конкистадор-авеню. Потом подошел к тому окну, на которое был направлен телескоп Гарри. С минуту Денвер вглядывался в ночь, и у Гарри появилось неприятное ощущение, что тот видит его, хотя между ними пролегали два квартала. И это было совершенно невозможно, если, конечно, Денвер не обладал сверхъестественным зрением, каким-нибудь встроенным в него биологическим телескопом. Такое же чувство охватывало Гарри каждый раз, когда он вот так же наблюдал за людьми с помощью мощной оптики, приближая к себе их лица, задолго до того, как в Мунлайт-Коуве начало твориться что-то странное. Поэтому он и сейчас был уверен, что на самом деле Денвер ничего не видит. И тем не менее ему стало не по себе. Симпсон задернул шторы, но на этот раз не очень плотно, так что между ними осталась маленькая щелка шириной примерно в 2 дюйма. Весь дрожа, покрывшись холодным потом, Гарри работал с линзами, пытаясь подобрать наиболее мощную и добиться, возможно, более резкого изображения, пока ему не удалось сделать так, чтобы узенькая щелочка между занавесками заполнила весь объектив. Он достиг такого увеличения, словно находился не за окном, а прямо в спальне Симпсона. Густые клочья тумана ушли дальше, на восток. Теперь только тонкие змейки тянулись с моря, и видимость заметно улучшилась. Полицейские удерживали Эллу на постели, не давая ей приподняться. Она ворвалась, но Хоусорн и Дорн крепко держали ее за руки и за ноги, и они, конечно, были сильнее. Денвер, одной рукой нажимая на подбородок своей жены, другой засовывал ей в рот скрученный носовой платок или просто кусок какой-то белой тряпки, пытаясь сделать что-то вроде кляпа. На мгновение перед Гарри мелькнуло лицо женщины. Она пыталась сопротивляться, глядя на своих мучителей расширенными от ужаса глазами. «О, черт!» Муз встал с подстилки и подошел к нему. Элла боролась отчаянно. Ее юбка задралась, под ней видны были желтые трусики, пуговицы на зеленой блузке расстегнулись, обнажив грудь. Несмотря на все это, у Гарри вовсе не было впечатления, что ее собираются изнасиловать. Во всем, что он видел, не было даже намека на сексуальность. В мужчинах не чувствовалось никакого желания, хотя, возможно, то, что они хотели с ней сделать, было гораздо более жестоким и грозным, и уж, конечно, более необычным, чем изнасилование. Док Фитц стоял в ногах кровати, заслоняя от Гарри Эллу и мужчин, которые ее держали. В руках у врача была бутылочка с янтарной жидкостью, которой он наполнял свой шприц. Значит, он собирается сделать Элли укол. Но отчего и зачем? Глава 19. Повесив трубку, Тесса Локленд села на постели и стала просматривать свой последний документальный видеофильм. Она вслух делала замечания о недостатках съемок, композиции кадров, освещения, ругала тех, кто монтировал фильм, критиковала сценарий, как вдруг сообразила, что довольно глупо говорить так громко, если находишься одна в комнате. Тогда она стала развлекаться, передразнивая разных кинокритиков, выступавших по телевизору, подражая их жестам, их манере говорить, что было невероятно смешно, поскольку большинство этих критиков были напыщенными болванами. Каждый в своем роде, конечно, за исключением, пожалуй, только Роджера Эберта. Все же, хоть Тесса и посмеивалась, получалось, что она разговаривает вслух сама с собой, что было несколько эксцентрично даже для нее, 33-летней самостоятельной женщины, всю свою сознательную жизнь работавшей как вол, только не в государственных телекомпаниях. Видимо, эта вечерняя прогулка на место самоубийства сестры так подействовала на ее нервы. Она пыталась как-то расслабиться и найти что-нибудь забавное, чтобы хоть немного рассеять свои мрачные впечатления. Но бывают такие случаи, когда даже неистребимая жизнерадостность и энергия Локлендов дают осечку. Тесса выключила телевизор и взяла с комода пластмассовое ведерко для льда. Прихватив с собой немного мелочи и оставив дверь приоткрытой, она пошла в конец коридора туда, где стояли автоматы для льда и содовой воды. Тесса гордилась тем, что ей удалось не погрязнуть в серой, скучной рутине, отсиживая в какой-нибудь конторе свои положенные часы с 9 до 5, и так ежедневно, удручающе размеренно и однообразно. Вообще-то нелепо было этим гордиться, если учесть, что она частенько вкалывала по 12-14 часов в сутки вместо положенных 8 и была себе самым строгим и безжалостным начальником из всех, каких она могла бы иметь на обычной нормальной работе. При этом нельзя сказать, чтобы она купалась в деньгах. Правда, было несколько таких лет, когда фильмы ее шли на расхват, и она, как сумасшедшая, делала деньги и не могла остановиться, даже если бы очень захотела. Но их было гораздо меньше по сравнению с другими годами, когда она едва-едва зарабатывала себе на жизнь. Недавно Тесса решила подсчитать, какой же был ее средний доход за прошедшие 12 лет. С тех пор, как окончила школу кинооператоров, и оказалось, что эта цифра составляет примерно 21 тысячу долларов в год. Хотя, конечно, она может заметно уменьшиться, если в ближайшее время спрос на ее фильмы вдруг упадет. Несмотря на скромный достаток, на то, что фильмы она делала на свой страх и риск, не имея определенных заказов и не зная, окупятся ли вложенные в них труд и деньги, Тесса все же чувствовала себя счастливой, была довольна своей жизнью, и дело было не только в том, что ленты ее, как правило, хорошо принимались критиками, и не в том, что она была неисправимой оптимисткой, как, впрочем, и все Локленды. Главное, она не зависела от власть придержащих. Она была своим собственным начальником и сама распоряжалась своей жизнью. Дойдя до конца длинного коридора, Тесса толкнула тяжелую металлическую дверь и вышла на площадку, где слева от лестницы стояли автоматы. Высокий автомат для кока-колы, пива и других напитков тихонько гудел, но второй для льда не работал. «Придется спускаться этажом ниже», — подумала Тесса. Звук ее шагов эхом отдавался от бетонных стен, такой холодной гулки, словно в громадной пустой пирамиде или еще какой-нибудь древней постройке, где не было никого, кроме нее, и невидимых духов усопших. На нижней площадке Тесса не обнаружила никаких автоматов, Зато нашла стрелку, указывающую, что прохладительные напитки продаются в другом конце коридора. Похоже на то, что пока ей удастся получить и содовую, и лед, она затратит столько энергии и калорий, что придется брать стакан нормальной, хорошо подслащенной кока-колы вместо этой диетической водички. Уже взявшись за ручку двери, ведущей в коридор нижнего этажа, Тесса услышала, а может, ей это только показалось, как кто-то открыл дверь на верхней площадке лестницы. Если слух не обманул ее, то это был первый за сегодняшний вечер признак того, что она не единственный постоялец этой гостиницы. По правде говоря, у мотеля был совсем нежилой вид. Выйдя в коридор, Тесса обнаружила, что пол в нем покрыт такой же отвратительной, ядовито-оранжевой дорожкой, что и наверху. Видно, здешний дизайнер в прошлом был клоуном и обожал яркие цвета. Тесса зажмурилась, ослепленная этим оранжевым великолепием. Неплохо было бы зарабатывать чуть побольше, хотя бы ради того, чтобы иметь возможность выбирать более приличные гостиницы, интерьер которых не травмирует чувство ни в чем не повинных постояльцев. Правда, это был единственный мотель в Мунлайт-Коуве, так что никакие деньги не спасли бы ее от этого кричащего оранжевого блеска. Коридор тянулся бесконечно. Когда Тесса вышла, наконец, на лестничную площадку, вид серых бетонных стен показался ей необыкновенно милым и привлекательным. Автомат для льда здесь был в полном порядке. Она отодвинула крышку и опустила вниз ведерко, наполняя его полукруглыми ледяными дольками. Достав ведерко, Тесса поставила его наверх, чтобы закрыть крышку, и тут услышала тихий, протяжный скрип петель, открывшейся наверху двери. Она подошла к автомату с содовой, ожидая, что новый постоялец вот-вот спустится вниз. Только опуская в щель третью монету, Тесса вдруг сообразила, что скрип был какой-то странный, такой долгий и приглушенный, словно кто-то, зная, что петли не смазаны, медленно и осторожно приоткрывал дверь, стараясь произвести как можно меньше шума. Тесса замерла, прислушиваясь, держа палец на кнопке, но опасаясь нажать на нее. Ни звука. Холодная мертвая тишина бетонных стен. Она чувствовала себя так же, как раньше на пляже, когда до нее донесся тот дикий, пугающий вопль. По телу ее снова поползли мурашки. Это могло показаться диким, и все же она была уверена, что кто-то вышел на верхнюю площадку лестницы и теперь стоит там, придерживая дверь, чтобы она опять не заскрипела, дожидаясь, пока Тесса нажмет на кнопку и шум автомата заглушит все остальные звуки. Многие современные женщины, закалившиеся и огрубевшие в жизненных передрягах, устыдились бы такой чувствительности и только посмеялись бы над своими страхами. Но Тесса знала себя и доверяла своему инстинкту. Она никогда не была истеричкой, и даже смерть Дженнис не могла довести ее до такого состояния, поэтому она ни минуты не сомневалась, что опасность действительно притаилась там, наверху, на лестничной площадке за поворотом. Отсюда, со дна этого бетонного колодца, было три выхода. Одна дверь в южной стене была та, через которую Тесса пришла сюда, и через которую могла вернуться обратно в коридор нижнего этажа. Другая выходила в узкий переулок или проезд за мотелем, заканчивавшийся обрывистым крутым спуском к морю. Через третью можно было, по-видимому, попасть на стоянку машин перед мотелем. Вместо того, чтобы нажать на кнопку с содовой, махнув рукой на свое ведерко, полное льда, Тесса быстро на цыпочках подбежала к южной двери и приоткрыла ее. Она уловила какое-то движение в дальнем конце коридора. Кто-то выскользнул за дверь на лестничную площадку. Она не могла как следует разглядеть его, так как он стоял не на яркой оранжевой дорожке, а дальше, на сером бетонном полу у самой двери. Так что Тесса заметила только темную быструю тень, которая мгновенно скрылась. Значит, по крайней мере, двое мужчин, ей казалось, что это именно мужчины, а не женщины, охотились за ней. Над головой у нее в лестничном пролете раздался еле слышный тягучий скрип ржавых, давно не смазанных петель. Очевидно, тому другому, который стоял там, надоело дожидаться, пока она нажмет на кнопку, и автомат зашумит, заглушая все звуки. Путь в коридор был отрезан. Она была в ловушке. Конечно, Тесса могла закричать, позвать на помощь. Может быть, кто-нибудь услышал бы ее и пришел. А может, ее крик испугал бы этих насильников, и они бы убежали. Но что, если гостиница окажется на самом деле безлюдной и необитаемой, какой она и выглядела? Тогда ее крик ничем ей не поможет, наоборот. Ее преследователи поймут, что она знает об их присутствии и намерениях, и не станут больше скрываться. Кто-то осторожно, крадучись, спускался по ступенькам. Тесса прикрыла дверь в коридор и метнулась к той третьей, которая вела на стоянку. Она выбежала в туманную ночную темень и помчалась вдоль стены здания через пустую стоянку туда, где рядом с уже закрывшимся на ночь кофейным баром еще горел свет у портье. Задыхаясь, Тесса толкнула дверь, освещенную розовыми и желтыми неоновыми огнями. Она оказалась открыта. Портье за стойкой был тот же, который несколько часов назад записал ее данные в журнал и выдал ей ключ от номера. Это был высокий, дородный мужчина, лет 50, чисто выбритый и аккуратно подстриженный, хотя сейчас он выглядел несколько помятым и взъерошенным. На нем были широкие брюки из коричневого вельвета и фланелевая рубашка в зеленую и красную клетку. Он отложил журнал, который читал до того, как появилась Тесса, приглушил музыку, по радио как раз передавали песни в стиле кантри, поднялся из-за своей конторки и, хмурясь, глядя на Тессу сверху вниз, слушал ее торопливый, сбивчивый рассказ о случившемся. «Да, это ведь не то, что большой город, мэм». Спокойно, мягко растягивая звуки, заговорил он, когда Тесса, наконец, закончила. «Наш Мунлайт Коув — тихое, уютное местечко. Здесь вам нечего бояться таких вещей». «Но ведь так оно и было. Мне же не привиделось», — возразила Тесса, нервно оглядываясь то на окно, то на дверь, туда, где все плыло и растекалось в тумане, подкрашенном неоновыми огнями. «Фу, я и не сомневаюсь, что вы видели кого-то и слышали чьи-то шаги. Вы просто неправильно истолковали это. У нас остановилось еще несколько туристов, и именно их вы могли видеть и слышать. Вероятно, они точно так же спустились, чтобы взять немного льда и содовой, как и вы». Он улыбнулся, словно старый добрый дедушка, успокаивающий испуганного ребенка. «Конечно, когда народу мало, вид у нашего мотеля довольно заброшенный. Так что действительно может показаться, что здесь водится привидение. Послушайте, мистер Куин, Гордон Куин, послушайте, мистер Куин, серьезно, все было совсем не так». Тесса ощущала себя капризной, нервной дамочкой. Она понимала, как глупо выглядит со стороны, но знала, что права, и попыталась еще раз доказать это. «Но я бы не спутала обычных постояльцев с грабителями и насильниками. Я не истеричка. И этим парням нужна была не содовая». «Ну ладно. Думаю, что вы ошибаетесь, но раз вы так настаиваете, давайте проверим». Куин вышел из-за своей конторки. «Вы что, прямо так пойдете?» — удивилась Тесса. «Как это так? Без оружия?» Он широко улыбнулся, и Тесса опять почувствовала себя глупо. «Мэм», — протянул Куин, — «вот уже четверть века я управляю этим мотелем, и за все это время не было еще такого постояльца, с которым я бы не мог справиться». Его самодовольно снисходительный покровительственный тон раздражал Тессу, но она не стала спорить и пошла вслед за ним через вихрящийся туман к дальнему концу здания. Она была такой крошечной рядом с ним и чувствовала себя маленькой испуганной девочкой, которую ее большой и сильный отец провожает обратно в комнату, чтобы успокоить и доказать, что там нет никаких чудовищ, никто не прячется ни под кроватью, ни в стенном шкафу. Он открыл металлическую дверь, через которую Тесса выбежала несколько минут назад, и они вошли. Никто не подкарауливал их там. Автомат содовый тихонько гудел. Из другого со льдом доносилось слабое позвякивание. Ее ведерко, полное тоненьких ледяных ломтиков, все еще стояло наверху. Куин подошел к двери, ведущей в коридор нижнего этажа, и распахнул ее, подзывая Тессу. «Никого?» — сказал он, кивком головы указывая на пустой тихий коридор. Потом открыл дверь, выходящую в переулок, и выглянул наружу, огляделся. Он потребовал, чтобы Тесса подошла и сама убедилась, что снаружи никого нет. В желтоватом свете ночных фонарей она увидела узкий, огороженный металлической сеткой проезд. Он тянулся между задней стеной гостиницы и обрывом, и был абсолютно пуст. «Вы, кажется, сказали, что уже опустили монетки в автомат, но не взяли содовую», — заметил Куин, когда Тесса отошла от двери. «Так оно и было. А какую вы хотели бы?» «Ну, Diet Coke». Управляющий нажал нужную кнопку, и автомат заработал. Он протянул ей баночку с содовой и указал на ведерко. «Не забудьте ваш лед». С ведерком и банкой в руках Тесса пошла за ним, щеки ее пылали, внутри все дрожало от холодной ярости, они поднялись по лестнице, никто не подстерегал их там, несмазанные петли двери на верхней площадке заскрипели, и Тесса с управляющим прошли в коридор, где тоже не было ни души. Дверь в ее комнату так и осталась приотворенной. Тесса остановилась, не решаясь войти. «Давайте осмотрим все внутри», — предложил Куин. «Ни в маленькой комнате, ни в стенном шкафу, ни в ванной никого не было». «Ну как?» — успокоились немного, — спросил Куин. «Это не моя больная фантазия. Ну, еще бы, я и не сомневаюсь в этом», — произнес он все тем же добродушно-покровительственным тоном. «Они были там. Я ничего не выдумала. Наверное, они просто убежали», — сказала Тесса, когда Куин, внимательно осмотрев все, вышел к ней в коридор. «Может быть, они решили сбежать, когда поняли, что я знаю об их намерениях, и пошла за подмогой?» «Ладно, теперь все хорошо», — ответил управляющий. «Ушли они или вовсе никогда не существовали. Главное, что вы теперь в безопасности. Ничто вам не угрожает». Тессе пришлось призвать на помощь всю свою выдержку, чтобы вежливо ответить «спасибо», ничего не добавляя по поводу того, что она обо всем этом думает. Она закрыла дверь, нашла на ней кнопку замка и нажала на нее, потом увидела над ручкой засов и задвинула его тоже. Под конец она еще накинула на крючок металлическую цепочку. После этого она подошла к окну, чтобы удостовериться, что никакой насильник или грабитель не сможет открыть его снаружи. Изнутри оно еще открывалось наполовину, но с улицы никто бы не смог этого сделать, если, конечно, не разобьет стекло, чтобы добраться до задвижки. Кроме того, окно было довольно высоко над землей. так что взломщику понадобилась бы лестница, чтобы достать до него. Некоторое время Тесса еще сидела на кровати, прислушиваясь к звукам мотеля, к его ночным шорохам. Каждый звук теперь казался ей подозрительным и угрожающим. Она раздумывала, существует ли какая-нибудь связь между ее странным приключением и гибелью Дженнис 3 недели тому назад. Конец первой дорожки второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.